Часть вторая. Мобилизация. Глава первая. Ступор долго не продлился. Я потянулся к сверхсиле и привычным усилием воли толкнул ее в руку, ускоряя регенерацию обожженной кожи правой кисти, костяшки которой покрылись мелкими волдырями. Затем поспешил к Юле, попутно кинул взгляд на листок посреди стола. На том обнаружилось единственное слово «Простите». Ну да, убила бывшего любовника, следом застрелилась сама. «Дело закрыто. Никто глубоко копать не станет. Наоборот, постараются все обстоятельства случившегося под ковер замести. А Сомнос, как пить дать, явился по душу Юленьки именно из-за того, что в описи изъятых с места преступления не засветился злополучный кулон. Решил точку в деле поставить, да только прогадал». К моему немалому облегчению, при падении Юлия Сергеевна не свернула себе шею и отделалась подбитым правым глазом, который опух и не открывался. «Как? «Какого?» — выдавила из себя барышня, попыталась подняться и плюхнулась обратно на пол. Я помог ей перебраться на кровать, а потом распахнул окно, дабы проветрить комнату, в которой чем дальше, тем острее пахло горелой резиной. Пробитый молнией радиоприемник не вспыхнул, но сильно чадил. Пришлось нейтрализовать тепловую энергию и погасить тление. Немного перестарался даже, из-за чего деревянные стенки покрылись изморозью. «Вызывай полицию!» — заявила Юля сразу, как только слегка отдышалась. Она приподнялась с кровати, глянула на изуродованное тело и, зажав рот ладошкой, кинулась в уборную. Ну а мне, хоть бы что, голова кружится немного и ребра ломит. Глубокие вдохи болью в груди не отдаются. Только это ерунда. Просто ушибы сказываются, да и ожоги пустяковые. За день-два сойдут. В комнате я оставаться не стал. Сходил на кухню и наполнил железную кружку водой. Заморозил ту в кусок льда. Юлю к этому времени уже перестала выворачивать наизнанку. Она прополоскала рот и откровенно изумилась. «Зачем?» Но тут же взглянула на свое отражение и тихонько всхлипнула. Приложила кружку к подбитому глазу и повторила. «Вызывай полицию, Петя! Ну чего ты стоишь?» «Полиция уже здесь!» Заявил я, не сумев задавить обреченный вздох. «Да где здесь?» — вспылила барышня. «Кто бы ее вызвал? Под нами бакалейная лавка. Она сегодня закрыта. Над нами квартира с июня пустует. А соседи по площадке домой на каникулы уехали. Никто не слышал ничего». У меня будто бы петлю с шеи сняли. Даже дышать легче стало. Если никого не всполошили не столь уж и громкие выстрелы маломощного револьвера, хлопки шаровых молний и сверхэнергетические помехи, получится не только выполнить поручение Альберта Павловича, но и сохранить случившееся в тайне от широкой общественности. Остается только придумать, как избавиться от трупа. Впрочем, не стоило запрягать телегу впереди лошади, и для начала я потянул Юлю в успевшую проветриться комнату. Через открытое окно не доносилось ни встревоженных криков, ни свиста постовых. У меня прямо-таки от сердца отлегло. «Кто это?» — спросил я, указав на покойника. Прижимавшая к подбитому глазу кружку со льдом Юлия Сергеевна вновь побледнела, но сумела сохранить самообладание и выпалила. «Понятия не имею. Псих какой-то». «И чего он от тебя хотел?» Барышню затрясло. Она судорожно всхлипнула и пояснила. «Сказал, что родственникам придется раскошелиться на выкуп. Велел оставить записку. Даже диктовать ее стал. Только начал как-то странно. Простите за доставленное неудобство или что-то в этом роде. Чушь какая-то». Она уставилась на меня. «А ты откуда взялся?» «Шум услышал», — отделался я полуправдой и уточнил. «Знаешь его?» «Нет». Я потянул Юлю к уже переставшему дымиться телу и потребовал. «Внимательно погляди». Та поплыла и плюхнулась на кровать, но ответила вполне решительно. «Да говорю же тебе, первый раз вижу. Беги звонить в полицию. Нет, стой, не бросай меня. Просто крикни в окно». «Сказано же тебе, полиция уже здесь!» — пробурчал я, опустился на корточки и вытянул из внутреннего кармана Сомнуса обугленный бумажник и чудом не пострадавший от моего удара служебное удостоверение. «Этот господин, чтоб ты знала, личный порученец, обер-полицмейстера!» Я раскрыл корочки, украшенные золотым тиснением в виде республиканского двуглавого орла, и Юлия Сергеевна замотала головой. «Бред! Это подделка!» «Прекрати истерику!» – потребовал я, ухватил барышню за руку и вложил ей в ладонь кулон, золотую рыбку. «Взгляни-ка!» У Юли от изумления аж подбитый глаз открылся. «Откуда он у тебя?» «С трупа рейса!» Его утром застрелили. Из девичьего горла вырвался сдавленный сип, и я пустился в объяснение. Убийство на тебя повесить хотели, вот и подкинули приметную подвеску. Повезло, на осмотр места преступления моего хорошего друга из надзорного дивизиона вызвали. Он эту вещицу узнал и незаметно умыкнул. «Ты всем о нас разболтал?» — пискнула барышня, бледное лицо которой пошло крупными багровыми пятнами. «С ума сошел?» «Никому я ничего не разболтал. Не помнишь, что ли, в горсаду случайно встретились на днях? Плечистый такой, с носом картошкой. И вообще у тебя другом голова болеть должна». Юлия Сергеевна принялась машинально расправлять полы халата. Затем как-то очень уж отстраненно произнесла: «Туда этому подонку и дорога». «Кому именно?» Барышня подняла на меня взгляд васильковых глаз, потом взяла кружку с замороженной водой и вновь приложила ту к лицу. «Эрнесту», — произнесла она, будто выплюнула. «Но этого пусть с собой в ад забирает». «Что происходит, Петя? Зачем порученцу оберполицмейстеру убивать магистра психологии? Зачем сваливать все на меня?» «Думаешь, Рейс мало нагрешил?» — хмыкнул я. «А ты просто на роль козла отпущения лучше всего сгодилась. Ничего личного, наверное». Юлия Сергеевна надолго замолчала, потом уже совершенно спокойно спросила: «И что ты собираешься делать?» С улицы так и не доносилось ни криков, ни отголосков сирен. Я встал с кровати и выглянул в окно. Там тишина и спокойствие. Кумушки и те давно разошлись. «Не хочется оказаться замешанным в убийстве полицейского чина», — осторожно произнес я некоторое время спустя, подув на обожженную руку. «Оправдать оправдают, но житья потом точно не будет». «И вся подноготная выплывет, вся эта грязь! Новинское время, как пить дать, тиснет статейку с каким-нибудь гадким заголовком. Меня родные поедом съедят, домой отзовут, а я не хочу, понимаешь? Не хочу!» «Не о том беспокоишься!» — подлил я масло в огонь. «Могут ведь решить, будто этот типчик захотел выслужиться и в нарушении всех регламентов явился сюда произвести арест убийцы, а я его того, на тот свет спровадил. Алиби у тебя на сегодняшнее утро есть?» Юлию Сергеевну затрясло, и она обхватила себя руками, нехотя признала: «Да какое еще алиби с моей простудой? Весь день в кровати провалялась. Одна!» Вот это «одна» прозвучало с некоторым даже укором, но развивать тему барышня не стала. Нервно вскочила с кровати и окинула взглядом учиненный разгром. Вновь посмотрела на изуродованный труп, и девичье лицо едва ли не позеленело. Юля подскочила к окну и высунулась наружу, принялась жадно вдыхать уличный воздух. «Сможешь избавиться от тела, если решим не звать полицию?» — спросила она, отдышавшись. Вопрос неожиданностью не стал. И все же я помедлил с ответом, для виду поколебался и лишь после этого уже без всякого лицедейства испустил тяжелый вздох. «Попробовать можно». «Попробовать?» Юлия Сергеевна резко развернулась от окна и спросила: «А если нас поймают?» «Если все хорошо продумаем, не поймают». «Всякое может случиться. Если мы попадемся, что тогда?» Я с показной беспечностью пожал плечами. «Ну, в версию о самообороне тогда точно не поверят. Но и так, совсем не факт, что наши объяснения правдоподобными сочтут». Барышня закусила губу и вновь приложила к припухшему глазу кружку. «И ты готов рискнуть?» «Готов. А ты?» «Не знаю». «Решай быстрее. Заявлять о нападении имеет смысл, пока не остыло тело». Юля поморщилась. «И как мы сделаем это? Как избавимся от трупа?» «Вопрос на миллион, дорогая. А ты что думаешь?» Никаких толковых предложений на этот счет я от барышни не ждал, но та сумела удивить. «У нас в кладовке стоит сундук», — заявила она. «Можем закрыть в нем тело, отвезти на вокзал и оформить почтовым отправлением. Я читала про такое в книге». Я для виду досадливо поморщился. «Давно посылок не отправляла?» «Не знаю, как раньше, а с последним усилением режима разве что содержимое бандеролей не проверяют, а паспорт требуют абсолютно у всех». «Ну, тогда даже не знаю». «Да нет, сундук — это хорошо, туда точно тело войдет». Юлия Сергеевна судорожно сглотнула, но присутствие духа не потеряла и подтвердила: «Точно». «Показывай». Сундук и в самом деле оказался достаточно вместительным, чтобы получилось упрятать туда покойника, предварительно не разделывая его на части в ванне. «Сам от тела избавлюсь», — решил я. «Попрошу знакомого перевести вещи. А что там дальше будет, тебе лучше не знать. Только для начала в комнате порядок навести нужно». Юля покачала головой. «Для начала тебе придется раздеться». От изумления у меня чуть глаза на лоб не полезли. «Чего?» Барышня перехватила мой взгляд и тяжко вздохнула. «У тебя рубашка кровью забрызгана, балда. Снимай, застираю, пока не поздно». И точно, на белой ткани явственно выделялись красные пятна. Обнаружились они и на брюках. Юля взялась замачивать одежду в холодной воде, а я с совком и веником стал избавляться от осыпавшейся с потолка побелки и стеклянного крошева, заодно отыскал обе пули и спрятал их в карман. Потом сбегал на кухню за бумажным пакетом, подцепил карандашом запусковую скобу и убрал в него револьвер, выкрутил из патронов цоколи взорванных электроламп и вынес их в коридор вместе с останками радиоприемника. Полоскавшая в ванне мою одежду Юля выдала ведро и тряпку. Я отправился замывать пол от не успевшей засохнуть крови. С обугленным паркетом ничего сейчас поделать было нельзя. Положил на это место сшитый из разноцветных лоскутов коврик. «Вылей», — попросил я барышню, поставив рядом с раковиной ведро, вода в котором стала бурой от крови, и направился за сундуком, но только шагнул из комнаты в коридор, как распахнулась входная дверь. Внутри все так и оборвалось, а дальше послышался удивленный возглас. «Ой!» — резко обернулся. А это Настя своим ключом дверь отперла. Стоит и пялится на меня, будто на чудище лесное. «Юля!» — позвал я, невольно впав в ступор. «Выйди!» «Ну, в самом деле, тут что ни делай, только хуже станет. Мало того, что в одних трусах посреди чужой квартиры застукали, так еще и не в интрижке с представительницей дворянского сословия дела. Ставки куда как выше. У нас тут мертвый полицейский в комнате лежит. В комнате!» «Точно! Я вознамерился закрыться там, но прежде чем успел сдвинуться с места, из ванной выглянула Юлия Сергеевна». «Чего еще?» – уставилась она на меня. Потом заметила так и стоявшую в дверях соседку и глубокомысленно протянула. «Юля, что здесь делает этот...» Настя от возмущения абсурда происходящего даже дар речи потеряла, а вот Юлия Сергеевна за словом в карман не полезла. «А сама как думаешь?» — с истеричными нотками выкрикнула она, а после повысила голос и того больше. «Или у тебя много знакомых абсолютов?» «Ой!» — вновь пискнула Настя, отступая за порог. «Я еще погуляю тогда, хорошо?» «Уж будь так любезна!» — ледяным тоном произнесла Юлия Сергеевна, а только лишь за ее подружкой закрылась дверь и клацнул замок, зашлась в приступе беззвучного истеричного смеха. Я бы тоже посмеялся, да вот только времени оставалось в обрез, так что вытянул из кладовки уже опустошенный сундук и заволок его в комнату. Там для начала вывернул все карманы убитого, потом расстегнул его сорочку и, заставив себя позабыть о брезгливости, самым тщательнейшим образом осмотрел живот на предмет старых ножевых ранений. Шрамов отыскать не смог, зато приметил несколько полосок слишком светлой кожи. Сведенные рубцы? Вполне возможно, что и так. Дальше я выдернул из ноги покойника обугленный карандаш, поднял тело подмышки, перевалил через сколоченную из добротных досок стенку сундука и попытался уместить внутри. Справился с этим не самым приятным занятием, хоть и не сразу, но достаточно быстро. Сложив тело буквально вдвое, опустил крышку и с облегчением перевел дух. Порядок. Ну, почти. Лишить сундук с мертвым грузом изрядной доли своего веса удалось без особого труда. Вытолкать его к черному ходу после этого оказалось проще пареной репы, как и просушить прямо на себе возвращенную Юлии одежду. «Жди и никого в дом не пускай», — потребовал я, а сам обулся, нахлобучил на голову кепку и подступил к двери черного хода. Но вот так сразу на площадку выскакивать не стал. Маловероятно, конечно, но вдруг Сомнус сюда не один заявился. Успокоить дыхание и погрузить сознание в легкий транс получилось не без труда. Уж слишком взбудоражен был, еще и зуд ожогов мешал расслабиться, но справился в итоге как-то. Попытался ощутить присутствие операторов. В непосредственной близости никого не оказалось. Да и обычных горожан во дворе не углядел, когда выскользнул из квартиры через черный ход, прихватив с собой поймавший молнию радиоприемник. Обгорелый аппарат я выкинул на первую попавшуюся помойку, а затем кинулся на поиски дежурной аптеки. Нашел, позвонил в институт и продиктовал телефонистке внутренний номер Альберта Павловича, а после, в ожидании ответа, едва ли на месте от нетерпения не пританцовывал, всем сердцем надеясь на то, что консультант, в силу сегодняшних форс-мажорных обстоятельств, задержался на кафедре допоздна. Нет, его домашний номер у меня тоже имелся. Вот только мало ли, где помимо собственной квартиры может провести воскресный вечер холостяк, не говоря уже о том, что... Но тут, на другом конце провода, послышалось раздраженное. «И где тебя черти носили?» «Могу только в рифму ответить», — с облегчением выдохнул я в ответ. «По существу не получится, ибо не телефонный разговор. И как успехи у тебя?» «Там». «Переменные. Нужна срочная консультация на месте». «Даже так? Сможете подъехать?» В трубке послышалось раздраженное сопение. «Надо понимать, вся конспирация псу под хвост», — уточнил после этого Альберт Павлович. «Нет, сработал по вашей легенде. Тут все четко. Это уже сверхобязательной программы. Заберите меня отсюда. Очень надо, иначе спалюсь. Буду через четверть часа. Жду у черного хода». Я вернул трубку на рычажки и отправился в обратный путь. Не могу сказать, будто так уж сильно опасался, что за время моего отсутствия к дому подъехал комендантский патруль или наряд полиции, но покрутиться по округе все же не приминул. Потом только поднялся по лестнице черного хода и постучался в дверь. Юля моментально запустила меня в квартиру и с надеждой спросила: «Ну что?» Стоило лишь уверить барышню, что все на мази, та обхватила меня и затряслась от плача. Ну а я ощутил себя на редкость глупо, даже нервное напряжение отступило. Успокаивающие поглаживания по спине нисколько не помогали, и мелькнула мысль, что проще всего справиться с истерикой будет привычным образом. Всего-то надо затянуть Юленьку в комнату, бросить на кровать и задрать халат. Но нет, не могу сказать, будто мне совсем уж этого не хотелось, скорее наоборот. Только вот я свои отношения с Лией в качестве свободных отнюдь не рассматривал. Нехорошо это, неправильно. Ну а там Юлия Сергеевна взяла себя в руки и убежала в ванную комнату, а я сосредоточился на правой руке и принялся волнами нагнетать в нее сверхсилу. Полностью снять болевые ощущения не вышло, но хоть от глупых мыслишек отвлекся, еще время от времени выглядывал с черного хода, поэтому Альберта Павловича заметил сразу, как только тот появился во дворе. «Все, я ушел», — окликнул я, вытягивая сундук из квартиры. «Подожди», — отозвалась барышня, прибежала и поцеловала меня в губы. «Спасибо, Петя, я этого не забуду». «Забыть такое разве что амнезия поможет», — отшутился я. «Дурак». Мы вновь поцеловались, а потом я шагнул за порог и поспешно отгородился от Юленьки дверью, прикрыл ту, будто в отношениях точку поставил. Символично, конечно, да только профанация это все и самообман. Не получится всю жизнь в революционного матроса и старорежимную барышню играть. А вот с Лией мы можем быть самими собой. Там чувства, а тут повеселились и будет. Останемся друзьями. Неуместные сейчас раздумья не помешали подтолкнуть сундук к лестнице, а дальше взбежавший на площадку Альберт Павлович ухватился за приклепанную к боковине ручку кольцо и потянул ту на себя. Неуловимым со стороны воздействием я снизил вес нашего груза, и мы безо всякого труда спустили его во двор и через калитку вынесли к припаркованной у дома легковушке. При всех ее невеликих габаритах задний багажник оказался достаточно вместительным, разве что захлопнуть крышку не получилось. «Что там?» — нарушил молчание Альберт Павлович, усевшись за руль. «Сомнус», — коротко ответил я с пассажирского сиденья. Только-только тронувшийся с места автомобиль резко остановился, а консультант остро глянул на меня. «Петя, если это шутка, то глупая». «Да какие могут быть шутки?» Я с обреченным вздохом извлек из кармана служебное удостоверение порученца оберполицмейстера и протянул его куратору. Тот раскрыл корочки и потребовал: «Рассказывай». Деталями я пренебрег и уложился в пару минут. Альберт Павлович миг посидел, собираясь с мыслями, затем то ли спросил, то ли просто констатировал: «Значит, у меня в багажнике труп господина Граба, состоящего при оберполицмейстере Новинска личным порученцем. Ничего не путаю?» «Все так», — подтвердил я, невольно ежась. «Не в моих принципах», — начал было куратор, но досадливо махнул рукой. «А, к черту, от края пропасти ты отполз. Но дальше-то что?» Вопрос поставил в тупик. «Так я и думал», — вздохнул Альберт Павлович, помассировал виски и приказал: «Давай, настраивайся на операторов, посты объезжать будем». Весь свой потенциал в противофазе я выскреб до донышка и сейчас оперировал энергией обычной, что самым существенным образом снижало чувствительность ясновидения. Пришлось погружаться в достаточно глубокий транс, но даже так не справился бы, не возьми Альберт Павлович курс на северо-запад. Центр, где было не протолкнуться от операторов, мы оставили в стороне, покатили на промышленную окраину. И вот там моих нынешних способностей вполне себе хватало для выявления стационарных патрулей комендатуры. Объехали их по соседним улочкам, все до единого. Мало-помалу я уверился, что наш путь лежит в учебный центр, тем сильнее удивился, когда автомобиль остановился у каких-то темных складов. «Вопросы потом», — отрезал Альберт Павлович, откинув крышку сундука и ухватив покойника за руки. «Помогай». Мы отволокли тело в какой-то глухой закуток, бросили его там, а по возвращении к автомобилю куратор забрал у меня бумажный пакет с револьвером и уточнил: «Отпечатков не оставил?» Не прикасался даже. Уверен? На все 100 Альберт Павлович кивнул и просто вытряхнул оружие из пакета. После уселся за руль. Мы покатили обратно. И за всю поездку куратор не произнес ни слова, а в окрестностях студгородка свернул с проезжей части на тротуар к вроде бы первой попавшейся пивной. «Жди», – распорядился Альберт Павлович, а сам скрылся внутри. Вернулся с парой кружек светлого он только четверть часа спустя, подозвал меня к стоячему столику и после нескольких длинных глотков спросил, «Уверен, что это был Сомнус?» Я покачал головой. «Уверен, что именно этот тип был на лесопилке, и еще следы на животе». Едва ли озвученные аргументы тянули на железные доказательства. Самое большее могли сойти за косвенные улики, и Альберт Павлович недовольно поморщился, но все же передвинул вторую кружку мне. «Что ж, от этого и будем плясать», — пробормотал он задумчиво. «Связи граба попробуем выявить в процессе расследования убийства, но тебе на время его активной стадии придется из города исчезнуть». «Я аж пивом от неожиданности подавился». «Это действительно необходимо?» — спросил, откашлившись. «На руку свою посмотри», — поморщился Альберт Павлович. «Да и мало ли что еще во время следствия всплывет. Контролировать его ход мы сможем лишь отчасти. Какая-то информация точно мимо нас пройдет». У меня вырвался обреченный вздох, но оспаривать решение куратора не имело смысла. Вместо этого уточнил. «Снова на кордон законопатите?» Альберт Павлович покачал головой. «Нет, получишь временное назначение в зенитную роту, которая завтра в Зимск выдвигается». У меня глаза от изумления округлились. «Но зачем?» Куратор выставил перед собой кулак и принялся разгибать палец за пальцем. «По медицинским показаниям, тебе целесообразно покинуть зону повышенной концентрации сверхсилы, в которую попадает и Новинск. Служба зачтется в качестве практики на военной кафедре. Зимск находится за пределами особой научной территории. При необходимости мы сможем заволокитить процедуру вызова тебя на допрос. Числиться будешь в пограничном корпусе, а значит окажешься вне юрисдикции и полицейского управления, и анкор». Альберт Павлович вздохнул. «Ну и городец остыть успеет. Не нужно тебе пока с ним встречаться. Точно друг другу лишнего наговорите». Я вздохнул. «Все так плохо?» Куратор пожал плечами. «Ситуация такова, что искать крайних нет никакого смысла, но осознание этого придет лишь после того, как утихнут эмоции». Он допил пиво, промокнул губы носовым платком и скомандовал. «Все, едем. Еще документы на тебя оформлять». На сборы мне отвели час, и это еще повезло. Зенитная рота лишь формально выдвигалась в Зимск завтра. Погрузиться в грузовой поезд мне с будущими сослуживцами надлежало в половине первого ночи, а до того требовалось утрясти все формальности, коих намечалось весьма и весьма немало. Одно дело командировка в составе военной кафедры, и совсем другое – временный перевод в пограничный корпус. Кандидатуры остальных наверняка не одну неделю согласовывали, а меня в ускоренном режиме в последний вагон запихнули, буквально коленом под зад. Под зад? Да. Выброс адреналина отпустил, азарт схлынул, стало обидно и горько. Я ведь такого матерого шпиона завалил, а всей награды разве что без чтения нотации обошлось. Нет, прекрасно понимаю, что в моих собственных интересах на время Новинск покинуть. Да только эмоции обуздать это обстоятельство не слишком-то и помогало. Нельзя сказать, будто слезы на глазах наворачиваются, но чувствовал себя припогано. Еще и с Ли возможности повидаться не выпало. Отчасти утешало лишь обещание Альберта Павловича выправить временный перевод сроком на месяц и вернуть меня обратно в Новинск сразу, как только уляжется пыль. Хотелось верить, что обойдется без осложнений, и моя командировка завершится вскоре после начала учебного года, потому как тянуть лямку в пограничном корпусе вместо посещения лекций и семинаров – нет, не хотелось совершенно. Заныло сердце, обуяло нестерпимое желание выругаться в голос, но задавил истерику в зародыше, не позволил себе сорваться. Теперь-то чего уж психовать. Получилось, как получилось, жив-здоров, а это главное. Еще и повышение гарантированно получу. Расчислюсь в резерве корпуса младшим сержантом, у пограничников дадут младшего вахмистра. Плохо разве? Сказать по правде, мне бы и даром дополнительная лычка не сдалась. Но лучше уж так, чем снова рядовым оказаться. Опять же, а ну как теория доцента Звонаря подтвердится, и за месяц вне зоны повышенного излучения моя сопротивляемость сверхэнергии снизится достаточно, чтобы выйти на пик витка. Было бы здорово. Эх, мечты, мечты. Сборы много времени не заняли, и уже минут через 20 я вышел из комнаты с закинутым за спину вещмешком. «Вот ты внезапный!» — покачал головой безмерно удивленный моим отъездом Миша Попович. «Хоть к 1 сентября вернешься?» «В первой декаде, если только!» — вздохнул я в ответ. «Посиди на дорожку, что ли?» — предложила Милена. Я подумал-подумал, да и опустился на табурет. Не могу сказать, будто так уж в эти суеверия и приметы верил, просто как-то разом ноги ослабли, и дом покидать расхотелось. Снова ведь по самому краю прошелся. Если б не рвал жилы на тренировках, если б не прислушивался к советам Герасима и Нигилиста и не доводил до ума их идеи самостоятельно, прикончил бы меня Сомнус, как пить дать, прикончил. И что там теперь дальше будет? Так ли это важно, если разобраться? У меня есть приоритеты, остальное роли не играет. Да и не отсидеться в стороне. Никак не отсидеться. Я усилием воли отогнал сомнения и задавил колебания. Поднялся на ноги, пожал руку Мише, помахал Милене, да и рванул в институт. Натурально рванул. Почти всю дорогу рысцой промчался. Уже на подходе к проходной меня тормознул патруль, но надолго проверка документов не затянулась. И наплевав на требования Альберта Павловича идти прямиком на военную кафедру, я по пути заскочил в женское общежитие. Увы, не застал там ни Лии, ни даже Инги. И расстроился по этому поводу, конечно же. Но деваться было некуда. Попросил у дежурной по этажу карандаш и листок. Черканул коротенькую записку. В подробности вдаваться не стал. Просто написал, что отправлен в срочную командировку. «Люблю, целую, буду скучать. Все дела». В итоге к сбору на военной кафедре я безнадежно опоздал, и когда прибежал туда, мои будущие сослуживцы уже смешались с толпой провожающих. Высматривать среди молодых людей и барышень фигуры в полевой форме пограничного корпуса не стал. Поднялся по мраморным ступеням крыльца, протолкался через возбужденных студентов и аспирантов и заглянул в открытую дверь кабинета Василия Архиповича. «Разрешите?» «Заходи, лень!» – разрешил тот и выложил на стол ворох каких-то бумаг. «Ознакомься и распишись!» Присутствовавший тут же Альберт Павлович выразительно посмотрел на ручной хронометр, но никак мое слишком позднее появление не прокомментировал, лишь нейтрально заметил. «На этом я вас, пожалуй, оставлю». «Да-да!» – кивнул Василий Архипович и попросил. «Будь любезен, прикрой дверь!» Консультант так и поступил, а я опустился на стул для посетителей, макнул в чернильницу стальное перо и подтянул к себе первый из документов. «А можно в двух словах, чем заниматься предстоит?» – спросил, расписываясь за ознакомление с приказом о временном переводе в республиканский пограничный корпус с присвоением звания младшего вахмистра. Василий Архипович многозначительно хмыкнул. «Даже так? Так меня же это... по состоянию здоровья из Новинска отсылают», – пояснил я. «В срочном порядке. Доцент Звонарь после обследования предписание выдал. Все под козырек и взяли». «Ну, конечно! А как же иначе?» — ухмыльнулся собеседник и покрутил мощной шеей, в которой слишком сильно врезался воротничок сорочки. «Заниматься будешь тем, чем прикажут. А чем не прикажут, тем заниматься не будешь. Для начала шофером к себе возьму». Я от удивления аж кляксу поставил. Хорошо хоть на пустое место. Успел воспользоваться промокашкой, прежде чем растеклась. «Вы тоже едете?» «Это ты тоже едешь», — выдал в ответ Василий Архипович. «А я вступаю в должность заместителя командира роты по воспитательно-идеологической работе. Сирич комиссара». «А-а-а-а», — понимающе протянул я. «Вот тебе и а-а-а. Треть штатной численности, аспиранты и выпускники. Им без няньки никак. Но это помимо всего прочего». Развивать тему Василий Архипович не стал, принялся подсовывать мне на подпись одну бумажку за другой, затем потребовал: «Личные вещи к досмотру приготовь». «Давай-давай, чего смотришь?» Убранное вещевой мешок, белье и прочие пожитки нареканий не вызвали, а вот коробочки с медалью за храбрость и знаком парашютиста-отличника хозяин кабинета передвинул к себе. «Карманы выворачивай». Новое распоряжение возмутило до глубины души, но выяснять отношения с будущим командиром я повременил. Выложил на стол ключи, выкидной нож, студенческий билет и служебное удостоверение, а после еще и часы. Выгребал монеты совершенно напрасно. Василий Архипович разрешил: «Деньги оставляй». А вот все остальное смахнул со стола в бумажный пакет, написал на нем мое имя и кинул внутрь сейфа. «Объяснить почему или сам догадаешься? Уж будьте так любезны», — попросил я из последних сил, сдерживая раздражение. «Ты простой унтер. Твое дело крутить баранку и возить начальство. Никто не должен знать, что ты оператор. Это приказ». На стол передо мной лег очередной документ, коим оказалось обязательство до особого распоряжения хранить свои способности к управлению сверхэнергией в тайне. «Типовая форма», — пояснил хозяин кабинета, заметив промелькнувшее на моем лице удивление. «Распоряжение не только тебя касается, но вот персонально тебе следует держать внутренний потенциал на нуле и маскировать энергетические каналы. Ты этой технике обучен, точно знаю». Требование Василия Архиповича нисколько не порадовало, но деваться было некуда, и я поставил автограф, а потом не утерпел и спросил: «И к чему такая секретность?» «Есть резоны», — ушел от ответа Василий Архипович. «Государственные награды и знаки отличия привлекут к тебе лишнее внимание. Это не нужно». «А часы?» — заикнулся было я, но тут же понимающе протянул. «А, дарственная надпись на поступление в институт». «Именно», — подтвердил хозяин кабинета. «Ну а нож просто слишком приметный. Выдадут служебный». Он захлопнул сейф, запер его и поднялся на ноги. «Все, поехали, и без того от графика отстаем. А как же форма? На месте получишь. Идем». Зря торопились. Пришлось еще минут 5 дожидаться припозднившегося автобуса. Погрузилось в него человек 30. Многих из своих будущих сослуживцев я встречал на собраниях актива военной кафедры, но сходу ни одного имени припомнить не смог. А вот офицерский состав, за которым прислали вездеход с опущенным по случаю хорошей погоды брезентовым верхом, знал поименно. Помимо Василия Архиповича, в автомобиле повышенной проходимости расположились Вениамин Мельник, Касатон Стройнович, Платон Змей и, сюрприз, сюрприз, Иван Богомол. Вот уж кого увидеть тут не ожидал, так это помощник Альберта Павловича. А поди ж ты. Интересно, ему для повышения запись в послужном списке нужна или у этого назначения есть второе дно? Быть может, и с моим переводом не все так просто. От недобрых предчувствий засосало под ложечкой, да еще углядел вдруг среди провожающих Ингу, а вот Лию, сколько не вертел головой по сторонам, заметить не смог. Выходит, не вернулась еще в общежитие и записки не прочитала. Ну да ничего удивительного, у них тоже завтра выезд, наверняка готовятся. Вездеход тронулся с места, вслед за ним покатил и автобус. Только вот, вопреки моим ожиданиям, повезли нас не прямиком на вокзал, а куда-то на северо-восточную окраину, как оказалось, в учебный центр «Анкор», где шли последние приготовления к отправке техники в Зимск. «Стройся!» Никого из моих сослуживцев команда в тупик не поставила, и лишь я поначалу замешкался. Потом только сообразил присоединиться к Василию Архиповичу, единственному из всех тут в штатском. Тот благосклонно кивнул и отсылать меня в строй не стал, равно как и вставшего рядом Ивана Богомола. Надолго построение не затянулось. Усатый ротмистр лет 35 на вид принял доклады от командиров взводов, коими оказались Мельник, Стройнович, Змей и незнакомый поручик не из наших, переговорил о чем-то с высоким, плечистым и лысоватым заместителем в чине штабс-ротмистра и дал отмашку начать раздачу оружия. Суеты и толкотни не возникло. Практиканты-студенты и зачисленные в роту бойцы «Анкор» явно потратили на слаживание не один и не два дня. Никто никуда не побежал в разнобой, никто не замешкался. Все как стояли отделениями, так и зашагали в сопровождении командиров к штабелям длинных деревянных ящиков. От них столь же организованно направлялись прямиком к транспорту. Незнакомый поручик командовал разведзводом. Ему выделили вездеход с установленным на турели пулеметом и 4 мотоцикла с колясками, а бойцы, помимо привычных РПД, снайперских трех линеек и пистолетов-пулеметов, получили еще и противотанковые ружья по одному на экипаж. Давно стемнело, и лиц было толком не разглядеть, но я все же узнал Никиту Алтына, с которым успел сдружиться на кордоне. Подумалось, что среди откомандированных в роту егерей может оказаться Аркаша Пасечник, но нельзя сказать, будто это предположение так уж сильно порадовало. В остальных взводах было по 3 грузовика с установленными в кузовах спаренными крупнокалиберными пулеметами. Дополнительно каждый из автомобилей взял на буксир 4-колесный лафет с автоматическим зенитным орудием. Такие уже доводилось видеть на кордоне, и в голове само собой промелькнуло 37 мм, 6 человек обслуги. И тут Василий Архипович скомандовал: «Богомол! Линь! За мной!» Пришла наша очередь получать оружие. Я оказался обладателем стандартного ТТ с боекомплектом, ножа разведчика и автоматической винтовки, как те, что состояли на вооружении особого дивизиона, способные вести огонь очередями. Немного замешкался даже, разглядывая это диво дивное. «Хватай автомат и пошли!» — поторопил меня Василий Архипович. «Портупею с кобурой не выдали. Пришлось совать пистолет в карман и бежать за комиссаром. Ладно, хоть еще запасные магазины и пачки с патронами в вещмешок убрать успел. Вспомогательной техники в роте тоже оказалось немало. 3 грузовика с горючим и дополнительным боекомплектом, 4 вездехода. Один из них отмечали красные кресты медицинской службы. Остальные 3 предназначались ротному и его заместителям. Но исключительно штабным транспортом не являлись, поскольку помимо рации были оборудованы еще и турелями со спаренными хайремами под винтовочный патрон. Несмотря на зенитные прицелы, стрелять из них можно было и по наземным целям, а ленточное питание и водное охлаждение стволов позволяло вести огонь в столь ураганном темпе, что в зоне поражения буквально выкашивалось все живое. Рядом с нашей машиной уже стоял плечистый боец пограничного корпуса. Приближение Ивана Богомола, погоны которого отмечали 1 просвет и 2 звезды, заставило парня вытянуться по струнке, а вот присутствие 2 штатских определенно поставило в тупик. «Вольно! Комиссар, это ефрейтор Головня, наш пулеметчик», — заявил Богомол, закинул в автомобиль свой вещмешок и принял чемодан Василия Архиповича. «Боекомплект загружен в двойном размере», — отчитался пулеметчик. «Лень, заводи!» Последний раз 4-колесным транспортом я управлял уже давненько, но до того наездил не 1 десяток часов, так что не сплоховал и пристроился за командирским вездеходом плавно и уверенно, не создав ничего даже отдаленно походившего на аварийную ситуацию. На городских улицах тоже не оплошал, не такими уж они были и темными, тут и там горели фонари, да и лучи фар загодя высвечивали ямы и выбоины в дорожном полотне. Встречного движения не было вовсе, и не приходилось никого обгонять. Единственная сложность возникла уже на вокзале, где потребовалось загнать автомобиль на грузовую платформу, но справился как-то, даже неуверенности умудрился не выказать. Дальнейшее ожидание долго не продлилось, почти сразу паровоз издал длинный гудок, состав дернулся и постепенно, набирая скорость, начал под размеренный стук колес на стыках рельс отползать от вокзала. Всем бодрствовать не пришлось. Взводные выставили караульных и распределили очередность дежурств. Остальные бойцы пристроились кто где, подложив под головы вещмешки. «Лень! Ты ведь пулеметчик по второй специальности?» — спросил вдруг Василий Архипович, провожая взглядом уплывающие назад редкие-редкие огни освещенных окон. «Так точно, господин комиссар», — подтвердил я, — «но меня только с ручными пулеметами обращаться учили, не со станковыми». «Ничего, попрактикуешься еще. Все, отбой». «Отбой? Ох, если бы». Для начала я зарядил пистолет, после открыл коробку с патронами для винтовки и вытянул из нее один, с длинной, тупоконечной пулей. По габаритам он почти не уступал боеприпасам к 3-линейкам, но калибром был немного меньше. 6,5 на 50, припомнил я, и начал снаряжать широкие магазины к автомату. Каждый был рассчитан на 20 патронов. К тому времени, когда закончил возиться с последним 6-м, все кругом уже давно посапывали. Начал клевать носом и я. Только и успел еще подумать о том, что Анкор явно испытывает дефицит операторов 5-го, 6-го и 7-го витков. Вот вчерашних выпускников и привлекли на производство практику. Наверняка самых опытных на восток в составе зенитного полка или военспецами отправили. На этой мысли я уснул, а разбудили лучи резанувшего по глазам солнца. Узнать точное время помешало отсутствие часов, но рассвело совсем недавно, то и дело мелькали длинные тени сосен, мимо которых на всех парах мчал тащивший платформы с техникой паровоз. За несколько часов сна тело затекло, пришлось тихонько выбраться из вездехода на платформу и размяться, проделав комплекс упражнений утренней гимнастики. Бойцы преимущественно дрыхли. За чудаком в прогулочных штанах и рубахе пола наблюдали лишь немногочисленные караульные. Но мне на зрителей плевать, мне бы водички. Горло пересохло до невозможности. Ладно, хоть еще вскоре проснулся Иван, который промыл глаза и напился сам, а после протянул флягу в зеленом матерчатом чехле мне. Я умываться не стал. Вместо этого сделал лишний глоток и сказал, возвращая опустевшую наполовину емкость: «Благодарю». Богомол отмахнулся и достал пачку папирос, но вовремя заметил предупреждающие надписи и закуривать не стал. Видно было, что помощник Альберта Павловича к военной форме не привык, и вместе с тем смотрелся в ней он молодцевато и даже отчасти щеголевато. «Так понимаю, ни одного меня внезапно из Новинска сдернули!» — катнул я пробный шар, кивком головы указав на новоявленного комиссара зенитной роты. Иван, понимающе улыбнулся, но откровенничать не пожелал. «Начальство виднее!» — пожал он плечами, избавляя китель от складок. Я уловил в его ответе намек на затаенное недовольство, но разобраться в причинах подобного настроения оказался не в состоянии. Быть может, дичок представлял иное ведомство, и не обошлось без подковерных интриг, а возможно, Богомол и сам в комиссары роты метил, но вместо этого опять оказался на вторых ролях. Кто его знает? Чужая душа потемки. Следом проснулся пулеметчик. Звали его Андреем, и после недолгого перебора возможных общих знакомых мы нашли сразу несколько таковых из числа пулеметчиков, с которыми мне довелось общаться за время службы на кордоне. Попутно я осмотрел обожженные вчера пальцы. От волдырей не осталось и следа. Лишь местами кожа воспалилась и покраснела. Скоро окончательно заживет. Волноваться не о чем. Минут через 15 железная дорога вырвалась из тайги. Сначала состав покатил меж поросших лесом сопок, а потом и вовсе начались поля. Удалось различить силуэты каких-то строений, но особо к ним я не приглядывался из-за слепившего глаза солнца. С противоположной стороны к насыпи приблизилась грунтовка. Мы даже обогнали пыливший по ней грузовик. Показалось и осталось позади река. Бетонные блокпосты с обеих сторон железнодорожного моста были оборудованы в полном соответствии с последними веяниями фортификации. Помимо пулеметов и зенитных установок, удалось заметить даже пару минометов. Дальше начали попадаться поселки, затем мы миновали небольшой городок, первоначально принятый мной за окраины Зимска, и вот уже там я глазеть по сторонам бросил, поскольку проснулся Василий Архипович. Комиссар с кислой миной осмотрел свой помявшийся за ночь костюм, затем без всякой охоты застегнул верхнюю пуговицу сорочки и поправил узел смотревшегося на его мощной шее натуральной удавкой галстука, а после оценивающе взглянул уже на меня. «О чем мы вчера с тобой говорили?» Внутренний потенциал я и без того не поднимал, по причине чего ощущал себя то ли голым, то ли безоружным. Напомнил Василий Архипович о технике, которой в стародавние времена меня обучил нигилист. Полностью энергетику оператора она не скрывала, лишь делала ее более однородной, усредняя общую картинку. Вот только прикрыться на время мимолетной сшибки — это одно, а так и мозги закипеть могут». С обреченным вздохом я задействовал маскировочную технику и с превеликим облегчением обнаружил, что обнуление потенциала и отказ от заземления значительно упростили ее поддержание. Особо даже напрягаться не пришлось. Вдвойне обрадовал благосклонный кивок Василия Архиповича, которого продемонстрированный мной результат всецело удовлетворил. Ну а там состав и до Зимска добрался. В прошлом году я посчитал этот губернский город очередной заштатной станцией на трансконтинентальной магистрали и совершенно напрасно. Пусть численностью населения он и уступал Новинску, провинциальным захолустьем отнюдь не был. Заводская окраина так и вовсе живо напомнила промзону Новинска. Состав довольно долго катил вдоль скопища длинных цехов, многочисленные трубы которых исторгали из себя в небо клубы серого дыма. От железной дороги на территорию фабрик уходили боковые ветки. Один раз на стрелке нас пропустил выехавший оттуда грузовой состав. Дальше потянулись одноэтажные домишки частного сектора. Затем вдоль улиц выстроились добротные особняки, деревянные с каменными фундаментами и цоколями. Ну а потом поезд выехал на мост через приток еще даже более полноводной реки, в которую тот впадал в полукилометре отсюда, и я по достоинству оценил открывшуюся перспективу. Широкая набережная, высокие здания, а еще крыши, крыши и крыши кирпичных и каменных домов. На заднем фоне проглядывали трубы то ли очередных заводов, то ли котельных. Привокзальный район от центра Новинска тоже отличался не так уж сильно. Там и дороги оказались замощены, и уличное освещение имелось. Хватало и зданий в 3-4 этажа высотой. Разве что было заметно меньше автомобилей. На глаза попадался преимущественно гужевой транспорт. Не мудрено, что на грузовики и вездеходы с пулеметами на турелях глазели не только мальчишки, но и вполне себе солидные господа и матроны. Наверняка не обошлось бы без толпы зевак и при выгрузке, но главному зданию вокзала состав направлять не стали и сразу отогнали куда-то на запасные пути, скрытые от любопытных глаз пакгаузами. Машины начали съезжать на платформу, а после одна за другой покатили меж кирпичных складов и ангаров для железнодорожной техники. С немалым удивлением я обнаружил, что территория станции по площади вполне сопоставима с десятком городских кварталов. Некоторые проезды были перегорожены глухими воротами, где-то возводились новые сооружения, только вместо кирпича задействовался армированный бетон. Вскоре мы миновали пропускной пункт и въехали в расположение жандармского железнодорожного корпуса, но не остановились и вывернули к длиннющему ангару, под крышей которого замерла махина бронепоезда. Вид его площадок с орудиями крупного калибра и задранными вверх зенитными установками впечатлил просто несказанно. Расположение пограничного корпуса примыкало к вокзальным пакгаузам. Проехали туда напрямик через внутренние ворота. Грузовики немедленно загнали в гаражные боксы. Под открытым небом остались только вездеходы и мотоциклы. После построения и переклички бойцов зенитной роты повели в казарму, а офицерский состав отправился на встречу с начальником особого отдела пограничного корпуса по Зимску и прилегающим территориям. Но прежде Василий Архипович получил от курьера опечатанный пакет, который незамедлительно вскрыл. Помимо вороха документов и карт, среди бумаг обнаружились служебное удостоверение на мое имя, а также распоряжение о постановке на вещевое довольствие и пропуск на беспрепятственное перемещение по зоне ответственности особого отдела. Комиссар вручил документы, следом протянул карту города и предупредил: «Как получишь обмундирование и заселишься, жди меня в машине, нужно будет группу сутолоки встретить, а на вечер дам тебе персональное задание». «Группу сутолоки? Это пирокинетиков получается?» Грядущая встреча с Лиева одушевила до крайности. «Пусть даже и буду занят по службе от заката до рассвета, все же не бесправный рядовой на казарменном положении. Водителю комиссара роты куда проще время на свидание с девушкой выкроить. Наверное, если уж на то пошло, загодя о персональном поручении Василий Архипович точно неспроста упомянул».